Пиппер положила руку ему на плечо. «Все будет хорошо. Верь в них». «Я верю. И это единственное, на что я способен в эти дни», — грустно сказал Тони, глядя на дыру в небе. «Покажите этим пришельцам, из чего сделаны мстители». Глава 110. Битва с Дормамму. 1. Картина. Ссылка на Patreon автора. Patreon Цомалцахалицпанда. ХМ. Так это темное измерение. Выглядит точно так же, как в фильме. Я повернулся к древней, по лицу которой стекал пот. Ах да, она ведь связана с темным измерением. Сможешь правильно произнести заклинание? Спрашиваю я, глядя ей прямо в глаза. Да, но мне трудно находиться здесь. Давай на всякий случай произнесем заклинание вместе. Сомневаюсь, что Дормамму сможет взять меня под контроль, но лучше не рисковать. Мы оба используем силу наших камней, чтобы сделать временную петлю. Зеленые рунические цепи появились на обеих наших руках, и так как мы использовали их вместе, они могут быть сняты лишь нами. Так что даже если Дормамму возьмет ее под контроль, он не сможет снять заклинание. Мстители прибыли сразу после нас, они оглядывались вокруг, видя постоянно меняющийся мир тьмы. «Ах, воровка, а смелости тебе не занимать, раз уж ты решилась войти в мои владения!» — прогремел голос Дормамму, когда он появился из ниоткуда и посмотрел на древнюю. Рион лишь улыбнулась его грозному виду. «Здравствуй, Дормамму. Боюсь, я не могу пропустить тебя дальше. Ты не пополнишь свою коллекцию миров. Глупцы, я, Дормамму, космический завоеватель, разрушитель миров. Неужели вы думаете, что вы, жалкие муравьи, сможете остановить меня? Блин, обожаю, когда злодей ведет монолог. Это делает их реакцию намного интереснее». «Дормамму, я пришла договориться», — кричит Рион. «Мы знаем, что он не согласится, но это нужно было сказать. Договориться? Я не веду дел с муравьями. Умрите!» Прогремел его чудовищный голос, и все безмозглые солдаты, которых он поглотил, Саяна, бросаются на нас. «Шукаку, ты готов? Давай, начнем рок-н-ролл». Режим хвостатого зверя. Красная чакра поднимается, и из ниоткуда появляется песок и поглощает меня. В считанные секунды появился гигантский песчаный тануки. И это все. Думаешь, превращение из муравья в крысу тебе хоть как-то поможет? Гигантское лицо Дормамму насмехается надо мной. Маги. Нен, чакра, хаки, магия из хвоста феи, древняя магия, скандинавская магия, ковчег воплощения, дух грома, максимальная мощность, бум. Земля подо мной треснула, и моя аура отбросила людей поблизости. Шукаку. Понял тебя. Бесчисленные красные и синие пузырьки вышли из моего тела и начали формировать надо мной сферу. Знаешь, раз уж мы все равно не умрем, давай поэкспериментируем. Что ты задумал? Мы используем все виды разрушительной энергии, которые у нас имеются, и смешаем их с биджудомой. Ха-ха-хах. Уорд, ты сумасшедший. Давай. Вскоре вокруг меня начали появляться огонь и молнии, которые начали переходить в хаотическую сферу. Респира. Черный туман покинул мою руку и начал входить в шар разрушения. Как только он коснулся его, сфера начала становиться нестабильной. Ух, не такой уж и умной оказалась эта идея. Вскрикнул Шукаку. Ковчег воплощения. Стабилизация. Магия гравитации. Максимальное сжатие. Черная сфера начала уменьшаться и становиться еще более нестабильной. Получай, урод. Биджудама. Сжатая сфера полетела к гигантскому лицу Дормамму. По сравнению с его размерами она была похожа на пылинку, словно крошечный яркий светлячок. Но то ли из-за гордости, то ли из-за высокомерия он стал ничего делать, чтобы остановить ее. В тот момент, когда эта пылинка коснулась его лица, произошел взрыв, за которым последовал ослепительный красный свет. От сильного удара его голова повернулась в другую сторону. Взрыв закрыл половину его лица. Ха-ха-ха. Неплохо. Дормамму повернулся к нам лицом. По его голосу было видно, что ему весело. Тебе и вправду удалось обойти мой самый слабый пассивный щит. Хорошая работа, маленькая крыса. Готово. Крикнула древняя. Оранжевые круги магии древних осветили землю, на которой они стояли. В то время как разноцветные круги скандинавской магии, вызванные Нет, осветили небо над ними. Огонь. Они начали стрелять в Дормамму заклинаниями. Хила прыгнула на другой космический камень и хлопнула руками по земле. После чего появились гигантские мечи, наполненные энергией смерти, и устремились на Дормамму сбоку. Аватар смерти, даже ты решила встать у меня на пути. Сдохни, ты бесполезный мусор. Гневно закричала Хила. Мечи действительно пробили защиту Дормамму, но они были мгновенно уничтожены его хаотической силой. Он, как минимум, находился эту ситуацию забавной. Мстители. Ну, они просто стоял. Не знаю, о чем думал Кэп, когда летел сюда. Ну, муравьи, теперь моя очередь. Внезапно кристаллизованные стержни начали появляться из ниоткуда и обрушиваться на нас. Мстители были первыми. Они заблокировали несколько, но остальные их достали. Мастера держались, они объединили свои силы, чтобы сформировать гигантский барьер вокруг себя. Я, Нед, Рион и Хила не пострадали. Затем он зарычал на нас, когда его луч пронзил барьер мастеров, уничтожив их всех. Ваша армия пала. Что вы надеетесь сделать теперь? Убить тебя? Конечно же, раздался мой искаженный голос сквозь пространство, в котором мы находились. Дармамму прорычал: «Умрите». Он раскинул руки в стороны и собрал свою энергию в ладонях. Затем быстро сформировал сферы из чистой энергии. Они были того же цвета, что и он, и в три раза больше его рук. «Что ж, это уже плохо», — усмехнулась Нед. «Хаем, будет немного больно», — небрежно сказал Рион, поедая картофельные чипсы. «Хаемеф, чтобы убить меня, этого недостаточно», — Хила направила на него свой меч. Дармамму лишь ухмыльнулся и закачал в сферы еще больше энергии, увеличивая их силу в три раза. «Тебе следовало держать свой рот на замке, Хила». Дармамму ничего не сказал, а просто швырнул обе сферы в нас. Они мгновенно испарили камень, на котором мы стояли. Нед умерла первой, за ней последовал Рион. Затем, к моему удивлению, умерла Хила. Моя биджу-форма и улучшения помогли мне продержаться еще несколько секунд. После моей смерти время начинает двигаться назад. Две зеленые рунические цепи появились на обеих наших руках. Ах, воровка, а смелости тебе не занимать, раз уж ты решилась войти в мои владения. Прогремел голос Дармамму. Дармамму, я пришла договориться. Рион просто улыбается ему. Договориться? Я не веду дело с... Что? Глава 111. Битва с Дармамму, 2. Ссылка на Patreon автора. https://patreon.com/halitspanda. От лица Мстителей. Темное измерение. Жуткое место, сказал Питер. Крепись, парень. Судя по всему, мы столкнемся с Богом. Кэп поднял свой щит. На нем был новый бронежилет, разработанный Старком и Шури. Он помогает ему свести на нет большую часть урона, который он получает, блокируя атаку. Так это и есть темное измерение. Мне стоит взять несколько образцов. Вижн начал собирать данные. Дизи Джонсон смотрела на Уорда в его элегантной черной мантии. «Все еще держишь обиду?» Роудс снял шлем и обратился к ней. «А ты нет?» – прорычала она. «Нет, я читал файлы. Этому парню промыли мозги, чтобы он пошел на такие вещи. А после побега, он решил продвинуться и выучил немного магии, прежде чем вернуться, чтобы украсть скипетрлоки. И после этого он избил нас в пух и прах. Мне стоило бы держать обиду, но я не держу. Он слишком силен. Я никогда не смогу даже прикоснуться к нему. Так какой смысл мне обижаться? По крайней мере, нейтральное отношение к нему гарантирует, что мы его не разозлим. Значит, мы отступим, потому что он просто сильнее нас». Дизи посмотрела на Роудса, ее кулак дрожал от ее силы. Роудс лишь медленно покачал головой. «Нет, мы отступим, потому что не в равных условиях. Мы здесь для того, чтобы сражаться с Богом, нет, с чем-то даже большим, чем Бог. И единственный, кто об этом не беспокоится, это он, Дизи. Старк сказал, что в полную силу ты можешь уничтожить даже Землю, но он может сделать это, когда захочет. Лучше оставь его». Прежде чем Дизи успела ответить, «Он идет», — проговорил Т'Чалла, когда пространство перед ними начало смещаться, окрашиваясь в разные темные цвета. Прошло несколько мгновений, и их глаза, наконец, увидели его фигуру. «Что это, черт возьми, такое?» Дизи была в шоке от его огромных размеров. «Ах, воровка, а смелости тебе не занимать, раз уж ты решилась войти в мои владения», — прогремел голос Дармамму, когда он появился из ниоткуда и посмотрел на древнюю. «Воровка, она что-то украла у него», — говорит Питер, не веря, что найдется кто-то настолько глупый, что решится пойти на такое. «Здравствуй, Дармамму. Боюсь, я не могу пропустить тебя дальше. Ты не пополнишь свою коллекцию миров». То, как непринужденно она сказала это, словно приветствуя старого друга, заставило Мстителей потерять дар речи. «Глупцы, я, Дармамму, космический завоеватель, разрушитель миров. Неужели вы думаете, что вы, жалкие муравьи, сможете остановить меня?» «Ах!» — мстители закричали, зажав уши. Одним своим голосом он чуть не заставил их барабанные перепонки взорваться. «Дармамму, я пришла договориться», — кричит лысая женщина. «Договориться? Я не веду дел с муравьями. Умрите!» Прогремел его чудовищный голос, и все безмозглые солдаты, которых он поглотил, Саяна, бросаются на всех. «Ну вот и все!» Роудс взлетел в небо и начал палить по ним. «Не понимаю, о чем они вообще думали?» — покачал головой Вижн, направляясь в другую сторону, стараясь максимально увеличить зону атаки и не задеть своих союзников. Режим хвостатого зверя. Внезапно голос пронесся по округе. Он был не таким громким, как у Дармамму, но все равно пугал. «Что за?» – пробормотал Питер, но быстро застыл от увиденного. Так же поступили и другие мстители. Песок. Песок продолжал сливаться с Уордом. Полностью похоронив его, он начал увеличиваться в размерах. Через несколько секунд образовался гигантский песчаный тануки. «Серьезно, енот, о чем думает Уорд?» – закричала Дейзи. «Это не шутка, Кэп», понимая ее чувства, не терял бдительности. Он получил урок, когда сражался с Уордом. «Все, что делает этот человек, кричит об опасности. И это все. Думаешь, превращение из муравья в крысу тебе хоть как-то поможет?» – усмехается гигантское лицо Дармамму. Мстители готовились сразиться с ним, когда... Бум! Земля под Уордом треснула, и его энергия разнесла всех, и врагов, и союзников. Его аура была невероятной, словно стихийное бедствие, образовавшее вокруг него плащ. Она давила и разрушала все, к чему прикасалась. Казалось, что она вот-вот раздавит их. Вижн анализировал действия Уорда. Затем бесчисленные синие и красные пузыри покинули его тело. Пузыри, Питер коснулся одного из них, отчего тот взорвался и отправил его в полет. «Всем отойти от пузырей!» — крикнул Кэп, и они отпрыгнули назад. «Почему Дармамму не атакует?» — спросил Роудс, постоянно следя за пузырями. «Он недооценивает нас, даже не регистрирует на наше присутствие. Скорее всего, его это просто забавляет», — ответил Т'Чалла с серьезным тоном. Он уже знал, что, попав сюда, имеет высокие шансы умереть, но ради своего народа он с радостью отдал бы свою жизнь. Внезапно пузырьки застыли в воздухе, затем они начали собираться на большой скорости над песчаным енотом, образуя темную сферу сильно сжатой энергии. «Теперь-то что? Ребята, эта нестабильная сфера может убить нас всех», — сухо произнес Вижн. «Мы уже покойники», — Питер сглотнул. Ему даже не верилось, что он умрет не от рук злодея. «Человек-паук, убит дружественным огнем», — мрачно подумал он. Уорд выпустил черный туман, который проник в сферу и начал сжимать ее. Это сделало ее еще более нестабильной. Одно неверное движение, и они все погибнут. В тот самый момент, когда сфера начала колебаться, Уорд выкрикнул: «Биджудама!» Он запустил маленький шар нестабильной энергии прямо в лицо Дармамму. По сравнению с его размерами, шар выглядел как песчинка. Дармамму даже не пытался увернуться от него. Но когда шар попал в него, он засветился ярко-красным светом, затем расширился и закрыл половину лица Дармамму. «Ха-ха-ха, неплохо», — Дармамму повернулся к нам лицом. По его голосу было видно, что ему весело. «Тебе и вправду удалось обойти мой самый слабый пассивный щит. Хорошая работа, маленькая крыса». Маги начали сражаться, но они и мы были беспомощны. Мы умирали один за другим. Но самое странное, что даже после смерти мы все еще могли видеть, что происходит. Когда Уорд наконец умер, время начало идти назад. «Ах, воровка, а смелости тебе не занимать, раз уж ты решилась войти в мои владения», — прогремел голос Дармамму. «Дармамму, я пришла договориться». Рион просто улыбается ему. «Договориться? Я не веду дело с...» «Что?» Глава 112. «Бесконечная битва». Ссылка на Patreon автора. https://patreon.com/halitspanda. «Договориться? Я не веду дело с...» «Что?» Я усмехнулся, увидев его реакцию. «Вы, что вы сделали?» Яростный голос Дармамму потряс все темное измерение. «Ты же не думал, что мы придем сюда, не имея надежного плана», — ответил я насмешливым голосом. «Боже, как это приятно, издеваться над Богом. Что это за иллюзия?» Рион засмеялась над его растерянным выражением лица, отчего его фиолетовые глаза засверкали еще сильнее. «Ответьте мне, это не иллюзия, Дармамму, это время. Закольцованный фрагмент времени», — ответил Рион, в то время как я смотрел на нее, думая: серьезно? Она скопировала реплику Стрэнджа. И единственным ответом, который я получил, было пожатие плечами. «Как вы осмелились?» Дармамму поднял руки, намереваясь раздавить нас. Осмелились, еще как, умри. Врата Вавилона. Смертельная версия. Тысячи золотых порталов распахнулись, и из них показались черные мечи, острие которых излучало темную туманную ауру. Мечи выстрелили в его кулак, встретили его на полпути и заблокировали его атаку. Невозможно, Дармамму был шокирован тем, что я блокировал его атаку. Я знаю, что он всемогущ, но когда ты атакуешь вот так в полсилы, а потом получаешь парирование, у тебя нет никакого права жаловаться. Родной, ты даже не представляешь, что возможно, ухмыльнулась Хила, материализуя гигантские мечи, подобные тем, что она использовала против Суртура. Не сдержалась, Хила. Она лишь ухмыльнулась и запустила мечи размером с небоскреб. Что ж, пора и мне стать серьезным. Дзюцу теневого клонирования X1000. Пуф X1000. Я достаю бузинную палочку. И тем самым удваиваю силу всех своих заклинаний. Цепная магия. Магия из хвоста феи и скандинавская магия. Цепная магия древних. Цепное дзюцу. Стихия скорости. Стихия пыли. Это основные из дзюцу. Цепное использование – это то, что я разработал сам. Оно включает мозг на автопилот и просто применяет заклинания или способности одно за другим без остановки. Врата Вавилона. Я запускаю небесные фантазмы, которые у меня имеются вместе с мечами смерти. Я начинаю спамить все остальное. Дух Грома. Стенд. Харвест. Я не использовал их уже очень давно. С тех пор, как я грабил базы Гидры. И вот вам сюрприз. Я доверил одного клона Шукаку, оставив ему большую часть своей чакры. Я достал меч из своего инвентаря, обратив все творения в пепел. Рюджин Джатка. Огонь окружает меня, прежде чем позади меня появляется огромный огненный феникс. Здесь мы можем умирать бесконечно. Это значит, что мне не нужно беспокоиться о других. Горячо. Уорд. Знаю. Я поднимаю свой меч и направляю его прямо на Дармамму. Рюджин Джатка, сильнейший огненный Занпакта, почти не причинил вреда Дармамму, лишь обжег часть ладони, которой он схватил атаку. Он отмахнулся от тысяч лучей магии. Оружие, которое атакует прямо душу, бесполезно. Моя душа – это темное измерение. Ты думаешь, что можешь сжечь целое измерение, смертный? Дармамму просто выпускает из своего рта разрушительный луч, который дезинтегрирует всех нас. Хмм, ах, я начинаю покачивать плечи, слегка разминая их. Ну, это уже вторая смерть. Остались еще 1000. День. Ха, квесте упите мягкий знак ДРММУ. Какого черта? АГРН ЧЕН ЕПВР ЕМЕН ПКЦ и КЛН ЕПР ЕР ВЕТС Я. НАГР ДАУР ВЕН мягкий знак С плюс. НКЗН ЕН ЕТ. Квесте ФТМ АТ и ЧЕС КПР Н Я Т. УДАЧИ. Какого хрена? Грант, ты в порядке? Ты там замерз? Нет, слегка трясет мою руку. Нет, просто немного шокирован. Это явно не подчерк смерти. Ее квест выглядел нормально. А это что-то другое. Кто-то другой. Тот старый маньяк ни за что не пожелал бы мне удачи. Неужели таинственный помощник? Возможно, кто-то, кто ставит на мою победу. Неважно. И что это? Черт возьми, за уровень С плюс. Честно говоря, я не ожидал получить еще один квест. Смерть была исключением. Все, потому что я стал слишком быстро, стал сильнее. Но ставки, это нехорошо. Ладно, смогу, сделаю, не смогу, плевать. Но, если я избавлюсь от Дармамму, темное измерение останется без хозяина. А теперь вопрос, хочу я свое собственное измерение? Да, да, хочу. Все хорошо, кричу я толпе. Морда начал подходить ко мне, Уорд. Каждая клетка нашего тела была только что дезинтегрирована Богом. Как думаешь, хорошо мы себя чувствуем? Если у тебя есть время на саркастические шутки, то ты чувствуешь себя прекрасно. Слушай, мы пробудем здесь очень долго. Будем умирать снова и снова, так что закаляйтесь. Вы все умрете. Прорычал Дармамму, и энергетические лучи начали стрелять в нас из темного измерения. Привет, я по-детски помахал Дармамму, пока остальные медленно привыкали к смерти. Рах, пытайте их, приказал Дармамму своим солдатам. Хаем, довольно умно, когда я сказал это, остальные начали паниковать. Не волнуйтесь, слабаки, если дело дойдет до этого, я убью вас лично, это их успокоило. Забавно, как это работает, ты не заниматься этим вечно. Хаем, а мне кажется, что смогу. Остальные, скорее всего, сойдут с ума, но ничего, щепотка магии поможет. Пошел ты, Уорд. Большинство из них начали проклинать меня. Видишь, как они резко замотивировались. Отныне нас ждет одно и то же. Все мы заперты в этом моменте навечно, ухмыляюсь я в ответ большому уродливому богу. Значит, вы целую вечность будете умирать. Да, тем временем людской род будет жить, вклинивается Рион, поднимая боевой дух остальных. Она просто не может удержаться, но опять же, я и сам украл пару строк. Но вы будете страдать. Ну, это мы еще посмотрим. Рах, убейте их. Покажите им, на что вы способны. Деритесь так, словно от этого зависит ваша жизнь. И с этого началась бесконечная битва. Глава 113. Мошенник. Ссылка на Patreon автора. https://patreon.com/alitspanda. Петля номер 55. Что-то не так, пробормотал Дармамму, видя, как Уорд уничтожает гораздо больше его солдат, чем раньше. Дармамму сосредоточился на том, чтобы убить Уорда еще несколько раз, прежде чем заметил кое-что. «Человек, что ты сделал?» – прорычал Дармамму в гневе. Уорд только ухмыляется, сжульничал. «Мы зациклили здесь время, это означает, что после каждой смерти ты возвращаешься к своему предыдущему неповрежденному «я». Я бы поняла, если бы ты повышал навыки, как это делал Стрэндж, но ты, помимо этого, становишься еще и сильнее. Уровень твоей силы растет». «Как?» – Рион была поражена. «Я сделал руку, державшую гримуар, видимый. Затем вытащил из кармана синий камень. На нем было много рун. Все на разных языках. Камень пространства? Но как? Пространство ведь зациклено. Гримуар должен был просто вернуться в то время, когда петля началась». Рион все больше и больше недоумевала. «Как я уже сказал, я сжульничал. На обложке гримуара в полную силу сиял зеленый самоцвет. Я использовал искусственный камень времени и свою хрономантию, чтобы нарушить для себя законы времени. В этой петле я единственный, кто может постоянно совершенствоваться. И благодаря моей клятве я становлюсь сильнее каждый раз, когда противостою Дармамму, существу, которое полностью превосходит меня». «Ты лжешь», — рычит Дармамму, и его безмолвные атакуют нас. «И еще кое-что. Теперь, когда вы заметили, пришло время перейти на новый уровень. Комар Тадж, свяжите их», — кричу я, после чего все маги используют веревки и цепи древних, чтобы связать безмолвных. «Что это даст? У меня миллиарды рабов», — рассмеялся Дармамму. «Рад за тебя. Вот что касается твоих безмолвных. По своей сути это трупы, которые ты вернул к жизни и решил либо манипулировать ими лично, либо позволить им сражаться самостоятельно. Что произойдет, если эта связь прервется?» Я ухмыляюсь ему. «Эдатинси». Я впечатываю руки в землю, и вокруг захваченных безмолвных начинают распространяться печати. Затем над ними появляется голубоватый огонь. Огонь проникает в них, мгновенно разрывая связь с Дармамму. «Как ты посмел?» В тот момент, когда он собирался атаковать меня, мои клоны начали стрелять, отвлекая его. Трансформация трупов завершилась, и показался один вместе с павшими воинами Асгарда. «Один, ты вернул этот кусок дерьма?» Хила была ошеломлена. «Эй, говори что хочешь, но старик был силен. По крайней мере, он будет полезнее, чем они», — я указал на мстителей. В этот момент Кэп только повышал свое мастерство владения щитом. «Кто знает, может быть, он получит просветление и станет богом щитов. Это было бы забавно. Как ты смеешь возвращать меня, парень?» — кричит один, но не может пошевелиться. «Ах да, чуть не забыл, Хила, теперь ты можешь убивать его как хочешь. За пределами петли его даже убить не получится, поскольку он уже мертв». Глаза Хилы засияли. «Правда? И ты можешь призвать его в любое время, когда захочешь?» Я просто киваю. «Отлично, тогда я убью и Тора, чтобы ты и его оживил. Потом я буду убивать этих двоих каждый раз, когда мне станет скучно. Кажись, я подписал Тору смерть, хотя, не моя проблема. Парень, освободи меня». Один продолжает кричать. «Завались уже», — я заставляю его замолчать и стираю его эмоции. То же самое я делаю с его солдатами. Теперь немного ковчега воплощения, чтобы усилить печать и высвободить как можно больше сил Одина. Он был практически на моем уровне в момент смерти. «Идите и сейте хаос». Я достаю копье Одина из инвентаря и бросаю ему. Я стащил его, пока никто не видел. Мертвые асгардцы атакуют Дармамму и превращаются в пыль, только чтобы снова вернуться. И это без повторного запуска цикла. Таким образом, асгардцы находятся в петле внутри временной петли, которая постоянно повторяется. Мои клоны тоже разошлись не на шутку. Стихия скорости, стихия пыли, мечи смерти. Каждый из них пролетает вокруг Дармамму и тычет в него мечом. На его уровне они ощущаются как уколы иголками, но это все равно урон. Тысячи и тысячи уколов убили бы большинство сверхсильных людей из-за болевой перегрузки. Но против такого бога сущности, как он, это просто должно раздражать. А теперь момент, которого я так долго ждал. Чертовски финальная распаковка. Я сохранил несколько ящиков для такого момента. У меня тут целая вечность. Что бы я ни получил, это гарантированно достигнет своего максимума. Я залезаю в свой инвентарь и начинаю открывать ящики, которые сохранил. Низкий, небесный фантазм ранга Е. Низкий, небесный фантазм ранга Д. Высокий, Риацу. Низкий, небесный фантазм ранга Е. Низкий, плюс 5 ко всем характеристикам. Средний, металлический сосуд молния. Средний, знание шинигами. Хмурым взглядом я смотрю на награды. 2 награды из блича, каковы на это шансы? Уверен, это намеренно. Мне пришло 2 награды, необходимые мне, чтобы стать полноценным шинигами. Высокий, вирус пустификации. Хае-хае-хае. И вот подтверждение моим словам. Мой таинственный спонсор посылает мне бонусы. По какой причине, я не знаю. Но сейчас мне все равно. Я начинаю прокручивать свой инвентарь в поисках конкретного дьявольского плода, который я получил. Наконец-то пришло время съесть его. Мифический Зан. Панда-мудрец. Плод был в форме яблока с черно-белыми цветами. Казалось, что они гонятся друг за другом. Вы становитесь пандой-мудрецом. Вы сможете уравновесить свои внутренние и неяны и обрести гармонию. Бесполезный дьявольский плод. Если только вы не я. И неян относится к внутренним энергиям нормального человека. Но меня нормальным не назвать. Нен, чакра, несколько видов магии. Энергия древних. Шукаку, а теперь Ириацу. Хорошо, что мое тело настолько крепкое, иначе я мог просто взорваться от всей этой смеси. За это надо благодарить ковчег воплощения. А теперь, этот плод, он может сыграть решающую роль. Пока я держу плод, Рион и Нет подходит ко мне. Ты уверен, что это правильный выбор? У тебя ведь есть и другие, не так ли? Спрашивает Рион. Рион объяснила мне, этот плод даст тебе силу, но ты больше никогда не сможешь съесть другой. Нет смотрит на меня, а не на плод. Ну, не совсем, ухмыляюсь я, из-за чего древняя прикрывает лицо рукой, разумеется. Такой мошенник, как ты, обязательно найдет способ обойти это маленькое правило. Точно так же, как ты нашел способ испортить здесь время, чтобы заполучить преимущество. В таком случае, пожелаю тебе удачи, я постараюсь выколоть ему глаз. Ах, уже много веков я не испытывала такого возбуждения. Рион, держа в одной руке пакет с картофельными чипсами, другой создает меч древних и просто улетает. Я ожидал, что она использует врата Вавилона, но вместо этого она начала вливать все больше и больше энергии в меч, который держала в руках. Тот вырос и начал светиться красным, словно от него тянуло огнем. Затем ее метка на лбу начала светиться, делая клинок темнее. Мечра, она воткнула эту штуку прямо ему в глаз. Дармамму закричал, быстро схватил меч и вытащил его, но вдруг его фиолетовый мистический глаз потемнел. Как ты посмела использовать энергию этого измерения, чтобы навредить мне? Дармамму создает сферу, чтобы раздавить Рион, но Хила создает гигантский меч смерти и вонзает его в бок. Один пронзил его плечо сзади своим копьем. Рион приземляется на колени и начинает тяжело дышать. Черт, использование темной энергии отнимает много сил, особенно на такой мощности, бормочет она, садясь и начиная есть чипсы, глядя на хаос. Я игнорирую все остальное и сосредоточиваюсь на дьявольском плоде. Дьявольские плоды на вкус как дерьмо. Хмм, я не хочу тратить на это очки. Как бы то ни было, я использую ковчег, чтобы отключить свои вкусовые рецепторы. До дна. Я откусываю огромный кусок и ничего не чувствую. Но вскоре я ощутил теплоту внутри своего тела. Затем я начал меняться. Стал больше. У меня начал расти мех. Появились когти и клыки. Я ожидал, что и толще стану, но нет. Мой живот немного увеличился, но не слишком. А на моей спине появился знак инь-ян. Я полностью соответствовал образу воина-монаха. Вот только я был пандой. Посмотрим, какой хаос я теперь смогу устроить. Глава 114. Камикадзе. Ссылка на Patreon автора. https://patreon.com/panda. Перемотка назад. Время пошло. Петля 65. Мне кажется, я начинаю понимать, что к чему. Я держал мультиэнергетическую сферу, пытаясь ее уравновесить. Бзззззз. Черт. Буум. Перемотка назад. Время пошло. Петля 66. Древняя смотрела на меня, как и другие мастера. Что? Ты уже в шестой раз взрываешь нас всех. Пусть нас убьет хотя бы Дормамму. Рион вздыхает. Да ладно, почему ты не можешь веселиться, как Хила? Взгляни на нее, ей весело. Я показываю на Хилу, размахивающую огромными мечами. Но на самом деле она целилась в Одина. Как только один успешно поразит Дормамму, она пошлет меч, который пройдет сквозь Одина и поразит разрушителя миров. Ах, никогда не надоест, с облегчением улыбается Хила. И к тому же, я пытаюсь тут сделать мультиэнергетическую бомбу. То, что еще никто не решался сделать. Так, может, запасетесь немного терпением? У нас ведь есть еще целая вечность, чтобы понять, как улучшить наши навыки. Тоже верно. Вот предложение. Вместо того, чтобы пытаться превратить его в сферу, пойди дальше и преврати его в цветок лотоса. Рион смотрит на крошечную сферу, которую я делаю. Лотос, я вижу, к чему ты клонишь. Неплохая идея, усмехаюсь я. Цветок лотоса олицетворяет силу, стойкость, возрождение и равновесие. Честно говоря, он подходит тебе как нельзя лучше. Особенно сейчас. Сделай так, чтобы каждый лист имел одну энергию, а противоположный имел энергию, компенсирующую первую. Например, Риацу и Нен. Одна – духовная, другая – физическая. Пока она объясняла мне это, Дормамму направил на нас свои пространственные клинки. Урод, разве ты не видишь, что у нас важный разговор? Я достаю Рюджин-Джетку и сжигаю их в клочья. Затем превращаюсь обратно в свою человеческую форму. Опробую лотос в следующей петле. А сейчас время для суицидальной атаки. Увидимся. Он слишком радостный для суицидника. Хаем, что бы мне сделать в качестве самоубийственной атаки? Может, позволить темному измерению поглотить меня? Это требует дальнейшее изучение. Рион начинает ходить вокруг, размышляя о том, как сделать сильную атаку. Сейчас, выложимся на максимум. Шукаку, что ты думаешь? Хаем, атака пламенем, Нибитут был бы лучше, но В2 должен дать тебе солидный толчок. Давай, жмахни, да чтоб поярче. Лады, Шукаку В2, чакра огня, Макс, магия огня, Макс, Нен, моя жизненная сила, Сожина, Хаки, моя воля, моя психическая энергия, Сожина, Рюджин Джетку, Макс, Риацу, Макс, королевская Хаки усиливает Риацу, дыхание пламени, девятая форма, Рингаку, ковчег воплощения, адский огонь, все мое гребаное существо подожжено, мои вены в этот момент пылают, разум, тело и душа сгорели, я выглядел как человек-чародей, держащий вулканический меч, который горел темным пламенем, и через него проходил красновато-черный свет. Я делаю глубокий вдох, наполняю легкие, и запускаю себя как маньяк. Получай, галактический разрыв, гипернова. Я превращаюсь в огненную комету, проносясь через темное пространство. С помощью пламени я двигаюсь еще быстрее. Дормамму поднимает руку, намереваясь поймать меня. Я просто замахиваюсь со всей силой, клинок пронзает его кожу. Ра-а-а-а! Он вскрикивает от боли, и я продолжаю резать его до локтя. От его ладони до локтя осталась обугленная рана. Он продержался всего несколько секунд, прежде чем начал регенерировать. Не терпится сделать это с банкой. Эй, каково это, получить ранение от муравья? Ха-ха-ха-ха-хах, ты покойник. С каждой петлей я становлюсь все сильнее и сильнее, а ты стагнируешь. Что ты мне там говорил? Вы проведете вечность в страданиях? Кажись, ты тоже будешь страдать. Постарайся не сойти с ума, а великий и мудрый космический говнюк. Ха-ха-ха-хах. Умри. Он взрывается, в результате чего все мы умираем. Перемотка назад, время пошло, петля 80. Тебе обязательно было так сильно его злить? Нет, ворчит. Он пытается моментально убивать нас последние 10 петель. Умри. Нет, ругающаяся на Дормамму и стреляющая при этом безумным количеством магии, вызывала у меня смех. Она увеличивала количество магии, который может стрелять. В этот момент в небе позади нас появилось около 300 магических кругов, которые продолжают стрелять разными видами скандинавской магии. В последнее время Нет экспериментирует с объединением некоторых кругов, чтобы сформировать формации и стрелять магией более высокого класса. Да ладно, признай, что было забавно наблюдать за тем, как он паникует. Хоть это и недолго длилось, Рион, с другой стороны, просто уставилась на мою грудь. Что такое? Небрежно спросил я, отклоняя небольшой луч, выпущенный Дормамму. Мастер Уорд, этот тон, когда ты собирался сообщить мне, что сменил расу? Ах, она уловила эту маленькую деталь. Что? И теперь Нет тоже знает. Мне было интересно, сколько времени тебе понадобится, Чтобы это заметить, я поднимаю руку и отменяю иллюзию на ней. Наконец, показываю Омнитрикс. Теперь я асгардец. Конечно, я и раньше временно менял расу, но теперь это навсегда, пока мне не захочется изменить это обратно. К тому же я украл родословную Одина. Значит, вы с Хилой теперь родственники. Нет все еще была немного взбешена. Что? Хила бросается вниз и падает прямо перед нами. Объяснись. Она светилась зеленым светом. Я украл кровь твоего отца, чтобы стать сильнее. О, против этого я ничего не имею. Но что значит мы родственники? Она слегка расслабилась, но все еще была на взводе. Если честно, единственная семья, которая у нее была, запечатала ее. Просто я той же расы, что и ты. Высший асгардец в некотором роде. Так что по асгардским понятиям я принадлежу королевской семье. Но это все еще совершенно другая родословная. Если вкратце, ты украл кровь моего отца, чтобы создать совершенно другую королевскую родословную. Она сбавила обороты. Да, примерно так. Асгарды способны вынести гораздо больше страданий, чем люди, в конце концов. Я киваю. И ты можешь выдержать больше ответных ударов от камней, отмечает Рион. Да, как всегда, зрит в корень. Чрезмерное использование камня времени испортило ее тело. Единственная причина, по которой она жива, это темное измерение, которое также убивает ее. Ирония. И это тоже, ухмыляюсь я под ее пристальным взглядом. Что ж, я собираюсь пойти помедитировать. Оставлю вам несколько тысяч клонов, чтобы с этого момента они затягивали бои. Пожалуйста, вы тоже помогите им в этом. Зачем? Спрашивает Хила, уменьшая гигантский меч смерти в размерах. Это делает его еще смертоноснее. Похоже, все совершенствуются. Потому что чем больше я медитирую, тем сильнее становлюсь. А мы вроде как застряли здесь навечно. Ха-ха-ха-ха-ха. Опять это жульничество. Древняя покачала головой, начиная контролировать энергию из темного измерения. Как будто это что-то новое. Я гордо встаю и создаю пару тысяч клонов, наполненных всей моей энергией. Это лишило меня всей силы, за исключением некоторой выносливости. Теперь давайте посмотрим, как изменилась моя медитация после плода панды мудреца. Глава 115. Улучшение. Ссылка на Patreon автора. https://patreon.com/halitspanda. Перемотка назад. Время пошло. Петля 150. Сколько мы уже здесь? Год. Два года. Мы умирали сотни раз. Я знаю, Роудс, сухо сказал Кэп. Ах, Дейзи выпустила сильную ударную волну и отправила безмолвных в полет. По крайней мере, они могли бы прикрыть нас. Дейзи сделала глубокий вдох, глядя на мастеров и зомби-армию Асгарда, пока они разбирались с безмолвными и отвлекали Дармамму. Зачем? Для них мы просто багаж. Т'Чалла был силен. Даже после 150 смертей его воля не сломилась. Дейзи, Роудс и Вижн были самыми полезными из Мстителей, так как у них имелись дальнобойные атаки. Остальные просто сражались с безмолвными, пока не умирали от них в очередной раз, или их убивал сам Дармамму. Но Т'Чалла воспринял это как возможность. Его боевые навыки выросли в разы. Раньше он едва мог справиться с 10 из них одновременно. Теперь он может убить сотню, прежде чем умрет. Это значит, что он в 10 раз сильнее, чем когда пришел сюда. Для него это победа. Чем сильнее он становится, тем лучше сможет защитить Ваканду, когда вернется. Однако остальные были не так сильны. Их разум начал подводить их. Особенно Питер. Он был всего лишь молодым подростком. 150 смертей. Бесконечные дни борьбы и смерти. Психическое давление стало давить на них. Иногда они просто позволяют себе умереть при первой возможности или просто убивают себя. Просто чтобы не сражаться и не чувствовать течение времени. Дейзи в некоторой степени могла справиться с давлением. Она многое узнала о своих способностях. Но вот кто преуспел в этой ситуации, так это Вижн. Он словно был рожден для этого. Вижн учился и создавал новые нанотехнологии после каждой петли. В начале каждой петли он улучшал свою нанотехнологию до более совершенной версии. Это продолжалось до бесконечности, пока он не достиг того уровня, на котором находится сейчас. Вижн стоял за машиной, которую он создал из материалов темного измерения и своей нанотехнологии. Машина была размером с автобус. Это была гигантская лазерная пушка. Она имела футуристический дизайн и светилась фиолетовым светом. Он стрелял из пушки в Дармамму, смеясь как сумасшедший. Да, он определенно Старк. Медитация. В течение долгого времени он получил кучу очков, которые использовал, чтобы еще больше увеличить свою силу. Потом он рассказал мне, что время от времени получал новую силу после длительной медитации. Он максимально эксплуатировал ее, как сделал бы любой адекватный человек. Мастера в этот момент приближались к уровню грандмастера. Рион начала проводить уроки во время боев. Они совершенствовались в режиме реального времени, и они могли делать это, не опасаясь обратной реакции. В реальном мире, если ты ошибаешься в заклинании, оно взрывается у тебя перед носом, и ты умираешь. Здесь же ты можешь делать столько ошибок, сколько захочешь, без каких-либо последствий. Было бы странно совсем не совершенствоваться. Это место – воплощение мечты для любого, кто хочет улучшить свои навыки. Все знают, что лучше всего совершенствоваться в опасных ситуациях, особенно в войнах. Самые большие технологические прорывы происходят во время войны, сражаясь в настоящей войне, имея бесконечные попытки. Как в видеоигре, вы просто перезагружаетесь, чтобы попробовать снова, и снова, и снова, бесконечно. За эти 2 или 5 лет, здесь трудно уследить за временем. В любом случае, Грант всегда давал мне что-то новое для тренировки, когда я на чем-то застревала. Я училась этому, а потом возвращалась к предыдущей проблеме с новым взглядом. Я начала комбинировать магии, которые у меня имеются, и создала сотни формаций, которые после этого начинают соединяться друг с другом, образуя еще большие. Затем те, что побольше, соединяются в 4 гигантских, которые образуют магический круг размером примерно в половину головы Дармамму. И я зарядила эту штуку и выстрелила в него. Ублюдок всегда сводит мою атаку на нет с помощью своих сил. Но это всегда образует брешь, которым могут воспользоваться другие. То же самое с мастерами из Камартаджа. Рион постоянно давала им уроки. Все стали лучше, ну почти все. Мне жаль мстителей. Они проведут здесь все свое время, толком не развиваясь. Единственные, кто может сильно улучшиться, это Дизи и Вижн. Он улучшает свои нанотехнологии после каждой петли. Умрите. Дармамму собирает большое количество темной энергии и взрывает ее. Взрыв, похожий на сверхновую, разметал всех нас. Перемотка назад, время пошло, петля 151. 151 хм. Я размял спину. Медитация временами так уматывала, но результаты того стоили. Статус. Статус. Сила. 852. 5000. Выносливость. 820. 4000. Ловкость. 831. 5520. Интеллект. 550. 4000. Удача. 301 тысяча. В надежде получить лучшие награды. Нен равно МА. 250 531. 2М. Магия. 102 400. 1М. Чакра. 120 тысяч. Уровень Каге. 1М. Уровень Биджу. Чакра Шукаку равно. Очки. 500 тысяч. 50 очков за час медитации. Вот это уже лучше. Плод панды сильно подсобил, особенно в медитации. Достичь глубокой медитации еще никогда не было так просто. Я получил кучу очков и использовал их для повышения характеристик и покупки новых способностей. К тому же, все эти непрерывные бои также повышают мои характеристики. После этого мне нужно нарушить свою клятву. Я потеряю много сил, но сейчас она мне очень мешает. Я что-то нащупал, что-то глубокое. Плод панды помог мне закрыть этот пробел. Оно так близко, что я практически чувствую его вкус. Теперь, когда у меня большой прирост сил, пора сделать еще несколько комбинаций, прежде чем снова вернуться к медитации. Если так пойдет и дальше, я смогу убить Дармамму. Дармамму никогда не умрет, пока в темном измерении имеются миры, которые он поглотил. Но если я буду продолжать в том же темпе, то в конце концов смогу убить его. Перемотка назад, время пошло, петля 300, гипернова. Уорд летит как красная комета и ударяет Дармамму в плечо. Повсюду вспыхнуло освещение и ударные волны. После 200 и краткой петли Дармамму перестал смотреть на них свысока и стал активно использовать щиты, чтобы блокировать и эффективно убивать их. До этого использовать более 5% своей силы против муравьев было ниже его достоинства. Уорд изо всех сил вонзил свой меч в плечо Дармамму. Его жизненная сила утекала. Ра-а-а. Уорд прорубил его плечо, и рука Дармамму отвалилась. Все в шоке смотрели на эту сцену. Наконец-то с тех пор, как Дармамму сражался с ними изо всех сил. Это был первый раз, когда им удалось ранить его. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Смех Уорда эхом разнесся по темному измерению, выведя Дармамму из шока. «Как ты посмеял!» Его рука быстро восстановилась, и он схватил Уорда и начал давить его. «Ах, черт, больно, мать твою! Ха-ха-ха-ха! Наслаждайся этим, пока можешь. Забудь о сделке. Я убью тебя. Твои дни сочтены Дормамму. Ха-ха-ха-ха-ха. В тот момент, когда эта петля оборвется, ты сдохнешь. Ра-а-а. Дормамму отпустил лорда, когда два меча пронзили его глаза. Один от Хилы, а другой от Рион. Наконец-то, этот урод ослабил бдительность. Первый хороший удар за 100 петель, сказала Хила. Согласна. С тех пор, как он начал сражаться с нами всерьез, мы не могли ничего противопоставить. Но думаю, шок от того, что кто-то пробил его щит, был для него слишком сильным. Лицо Рион покрывал пот, но она выглядела так, будто все еще могла сражаться. Она привыкала к манипуляциям с темной энергией. А-а-а, умно. В следующий цикл я попробую трансформацию пустоты с помощью сверхновой. Тело Уорда разваливалось на части. Дормамму начал собирать энергию в своих руках. Он создал сферу, которая была примерно в два раза меньше его размера. Умритее. Он взорвал ее, убил всех и запустил следующую петлю. Глава 116. Безумец. Картина. Ссылка на Patreon автора. https://patreon.com/elitspanda. Перемотка назад. Время пошло. Петля 360. Все смотрели на гигантского синего тенгу, который сражался с Дормамму. Мастер Уорд, я понимаю, что вам нужно отвлечь Дормамму, но почему именно он? Древняя массировала лоб от головной боли. А ты знаешь кого-нибудь еще, кто достаточно силен и души не чает в битвах? Дормамму, крикнул темноволосый мужчина в красных самурайских доспехах, сейчас он был во лбу тенгу. Сгинь, вредитель, выкрикнул Дормамму, сокрушая голубого тенгу и отправляя его в полет, только для того, чтобы тот вернулся через несколько мгновений в полной силе. Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Мужчина смеялся, его глаза наполнились радостью, а на лице появилась огромная улыбка. Учиха Мадара никогда еще не чувствовал себя настолько живым. И то верно. Подумать только, он без каких-либо сомнений вышел против Дормамму. Через 2 минуты после Эдатенсия он уже бросился на него. Как только ты сказал, что он в 1000 раз сильнее Кагуи, он уже исчез из нашего поля зрения. Бум, бум, бум. Ха-ха-ха-ха-хах. Давай, не разочаруй меня. Мадара режет мечом, нанося небольшие порезы на кожу Дормамму, которые мгновенно затягиваются. Если честно, Мадара нанес больше вреда, чем я, ты и Хила. В основном потому, что он не может получить рану или устать. Но это не оправдание, ведь один находится в том же положении, что и он, и все же всеотец почти ничего сделал. Благодаря Мадаре мы выяснили, почему Дормамму так слаб. Считается, что Дормамму – это неостановимая сила. Говорят, что с каждым миром, который он завоевывает и переносит в темное измерение, он становится все сильнее. Теневой клон Уорда разговаривает с древней, пока они с легким трепетом наблюдают за Мадарой. Его характер и неутолимая жажда битвы сами по себе впечатляют. Но ведь это не совсем так, даже Дормамму связан некоторыми законами. Иначе, что мешает ему просто поглотить всю мультивселенную? Зачем поглощать по одной планете за раз? Уорд продолжает свою теорию. Темное измерение – это его тело, его нельзя убить, не уничтожив здесь все. Меня беспокоит то, как мы смогли ранить его после того, как он стал серьезным. Он первобытное существо, мы вообще не должны были его ранить. Но потом меня осенило. Мы находимся внутри его тела. Мы, вторженцы, а этот Дормамму перед нами, иммунная система. Вот почему он так слаб по сравнению с тем, каким он должен быть. Потому что даже если нам удастся убить его, он сможет регенерировать бесконечно, пока его настоящее тело живо, которым является само измерение. Слова Уорда заставили Рион замереть и начать размышлять. Это правдоподобная теория. Меня это тоже волновало. Все так, как ты сказал. Дормамму не должен быть таким слабым. Я могу только предположить, что по какой-то причине он не может использовать свое настоящее тело. Наиболее вероятный сценарий – его настоящее тело было кем-то запечатано. Но он все равно должен быть в состоянии убить нас. Даже если мы находимся внутри его тела, почесала голову Нет. Знаю, все это не имеет никакого смысла. Нет причин уже сомневаться. Дормамму почему-то слабее и запечатан. Просто продолжаем бороться с ним, и в конце концов мы победим. Перемотка назад, время пошло, петля 400. Черт возьми, этот зомби все еще дерется, Нет просто стоит в благоговении, и я с ней согласен. Мадара, крутой парень, он значительно облегчил нам задачу. Когда такой боевой маньяк, как он, постоянно сражается с Дормамму, остальным становится легче. Мастера обычно просто комбинируют магию и используют масштабные заклинания, чтобы стрелять в слепые зоны Дармамму. Асгардские зомби держат безмолвных на расстоянии. Хмм, как же мне теперь убить целое измерение? Лобовая атака – это чистая глупость. Мне никак не накопить сил на успешную атаку. Яд. Нет, что-то, что действует как яд. Что-то, связанное с моей респирой. Респира все старит, но Дармамму бессмертен. Так что против него это бесполезно. И я сомневаюсь, что мне удастся разгадать истинную сущность смерти. Если кто и имеет шансы на это, так это Хила. Но, похоже, ей до этого еще далеко. Ладно, вернемся к чертежной доске. Стихия пыли будет основой для новой атаки. Но вместо того, чтобы атаковать, она будет распространяться как яд, медленно дезинтегрируя все в темном измерении. Это займет примерно пару десятков лет, даже с теневыми клонами. Перемотка назад, время пошло, петля 500. Белый туман начал распадаться на части. Уорд, мать твою, извиняюсь. Буум. Эй, Мадара, как дела? Мадара, отброшенный Дармамму, только что восстановился. Ха-ха-ха-ха. Я не ощущал себя настолько живым уже много лет. Мои техники, они все совершенствуются. Я достигаю новых высот даже после смерти. Уорд, я искренне благодарен тебе за эту возможность. Мадара посмотрел на меня. Его риннеган ярко сиял и, как ни странно, соответствовал его кровожадной улыбке. Ха-ха-ха, не стоит благодарности. В конце концов, ты оказал нам большую услугу. Честно говоря, без тебя мы бы продвигались вдвое медленнее. Хмм, я превратил пыль в распространяющийся туман, но этого недостаточно. Дармамму просто использует свою силу, чтобы уничтожить его. Я на правильном пути. Просто нужен хороший толчок. Черт. Как Мадара вообще это делает? Нас счетчик смертей перевалил за сотни, но его уничтожали тысячи раз, и у него до сих пор тоже выражение лица, когда он впервые увидел Дармамму. Не зная я его лучше, то подумал бы, что он влюбился. Хмм, уничтожение. Интересная мысль, очень интересно. Туман дезинтеграции, ковчег воплощения. Я концентрируюсь на тумане, пытаясь повысить его уровень. БЗЗЗЗП. Буум. Перемотка назад. Время пошло, петля 600, БЗЗЗ, БЗЗЗ. В центре тумана сиял маленький огонек, он был фиолетового цвета, а вокруг него сверкали ярко-фиолетовые молнии. Получилось. Я взглянул на свет в недоумении. Да, черт возьми, я сделал это, БЗЗЗ, бум. Перемотка назад, время пошло, петля 601. Мастер Уорд, как насчет того, чтобы в следующий раз держать свои эмоции под контролем? Мы все еще ощущаем боль. Хоть уже и привыкли. Простите, чем ты вообще занимаешься? С любопытством спросил Рион. Она спрашивала об этом последние 100 петель, но я держал это в секрете. Концовкой. Настоящим оружием, которое можно использовать против Дармамму. Перемотка назад, время пошло, петля 666. Стоп, что это за энергия? Грант, дорогой. Что именно ты изобрел? Нет, посмотрела на небо или на то, что с ним происходило. Медленно, но верно. Оно распадалось на яркие фиолетовые огни. Уничтожение, хакай. Я долбанный гений. А это тот самый прием из Dragon Ball. Сила богов. У меня получилось. Я взошел на эту гору. Всего лишь понадобилось пару десятилетий, скорее пару веков. Благодаря Мадаре время, которое мы можем провести в бою, увеличилось. Теперь следующая часть моего плана. Пора разобраться с моей дурацкой клятвой. Глава 117. Крушитель правил. Картина. Ссылка на Patreon автора. https://patreon.com/halitspanda. Перемотка назад. Время пошло. Петля 700. Йо, прикройте меня. Я собираюсь сделать кое-что очень опасное и глупое. Радостно кричу я. И что же ты задумал? Нет телепортировалась рядом со мной с улыбкой на лице. Но ее глаза были холодными, словно она собиралась убить меня. Произносить вслух опасно и глупо было плохой идеей. Все не так ужасно. Возможно, я переборщил с формулировкой, пытаюсь я успокоить Над, хотя это реально глупо, но я не могу умереть здесь, так что, все нормально. Но, если честно, все мои опасные трюки имели большой успех, чего только мои суицидальные атаки стоят, они потрясающие. Мастер Уорд, когда ты говоришь опасно, это обычно заканчивается тем, что все мы умираем, так что можно понять, почему мы сомневаемся в твоих методах? Рион парила рядом со мной. Я слышал, как сзади кричали магистры, соглашаясь с ней. Сосредоточьтесь на битве, бездари, или я натравлю на вас зомби». Это заставило их сосредоточиться на безмолвных. Честно говоря, единственное, что с ними не случалось, их заживо не ели зомби, а в моем распоряжении асгардская нежить. Я поворачиваюсь к Нет и Рион. «Не волнуйтесь, я просто избавлюсь от клятвы, которую дал». Рион смотрит на меня и закрывает лицо ладонями. «Мастер Уорд, ты сам дал себе эту клятву. Если нарушишь ее, то, скорее всего, разорвешь свою душу на части. Грант, о чем ты думаешь?» Нет схватила меня за плечи, потянула вниз и посмотрела на меня. «Успокойся, я знаю, как его обойти», улыбаюсь я ей. «Потребуется некоторая сосредоточенность. Концепции – это такой гемор. Я начинаю концентрировать чистую энергию в своей руке. Ковчег воплощения. Сгущается серебристая сфера, которая неустанно пожирает мою энергию. В моей руке материализуется кинжал. Это радужный и зазубренный кинжал, тонкий, хрупкий и тупой. Но это был необычный кинжал. Крушитель правил. Все заклинания должны быть разрушены. Оружие, которое материализует и воплощает божественность ведьмы предательства. Его возможности как оружие фактически отсутствуют. Оно сравнимо максимум с обычным кинжалом и не годится даже для убийства человека. Когда я дал клятву пару лет назад, я сделал это по нескольким причинам. Я знал временные рамки этого мира, так же, как знал, что окажусь здесь, в этой временной петле. С помощью этой клятвы я мог становиться сильнее в стремительном темпе. Конечно, если бы я где-нибудь напортачил, то погиб бы. Но сейчас клятва устарела. Теперь не мы в невыгодном положении, а Дармамму. Следовательно, клятва бесполезна. Статус. Сила. 5000. 20к. Выносливость. 4000. 19.5к. Ловкость. 5520. 25к. Интеллект. 4000. 30к. Удача. 1000. 3к. В надежде получить лучшие награды. Нен равно ма. А. 2м. 12м. Магия. 1м. 8м. Чакра. 1м. Уровень биджу. 8м. Джуби. Чакра Шукаку равно, очки, 2М, 50 очков за час медитации. Пришло время избавиться от нее, и я ударил себя ножом. Звучит так по-идиотски, но все же, я ощущаю, как теряю свою силу. Совершенно серьезно, прошла лишь секунда, а я уже потерял 5% своей мощи. Ковчег воплощения, панда-мудрец, 15% ушло. Сохраняя баланс, я замедлил утечку, но оно продолжалось, пока я не потерял около 30%. Треть моей нынешней силы ушла, но это того стоило. Статус. Сила. 20к. 14к. Выносливость. 19.5к. 13.6к. Ловкость. 25к. 17.5к. Интеллект. 30к. 21к. Удача. 3к. Нен равно МА. 12м. 84м. Магия. 8м. 56м. Чакра. 8м. Уровень биджу. 5-6м, очки, 2м, 50 очков за час медитации, 1/3 ушла, но я все еще во временной петле, я могу вернуть все обратно, конечно, потребуется время, но теперь я свободен, сработало, ты потерял значительную часть своих сил, Рион проверила меня несколькими диагностическими заклинаниями, да, сработало, клятва исчезла, когда я давал ее, моя сила была жалкой. Я просто рад, что она забрала все, и я могу восстановить утраченные силы. Что насчет тебя? Хочешь избавиться от этой досадной связи с темным измерением? Я махнул крушителем правил перед ней. Вы уверены, что это хорошая идея? Нет остановила нас, разве она не умрет, потеряв связь с этим местом? Это верно. Я до сих пор жива только потому, что черпаю энергию из темного измерения. В этом же и причина моей слабости. Темная энергия поддерживает мою жизнь, но она также действует как яд, и требуется много энергии для совладения, чтобы она не испортила меня и не превратила в одного из них, она указывает на безмолвных. Не волнуйтесь, я справлюсь, не обращая внимания на их шокированные взгляды, я вонзаю нож Рион в брюхо. Как только я это сделал, метка на ее лбу исчезает, и вся темная энергия в ее теле вырывается наружу. Хрономантия. Заморозь. Вспышка зеленого цвета поглотила Рион. Она смотрит на меня с шокированным и, очевидно, сердитым выражением лица. Она быстро проверила себя, почему я не умерла. «Грант, ты с ума сошел!» — кричат мне две женщины. «Поздравляю с обретением бессмертия!» Не стоит благодарности, их челюсти просто отвисли. Вспышка камеры. «Обязательно поставлю это себе на стену», — пробормотал я, глядя на только что сделанные фотографии. Я быстро положил их в инвентарь, когда две атаки прошли мимо того места, где была камера. Спасибо, хаки наблюдения. Я только что использовал свою крайне мощную хрономантию, созданную благодаря жертвам, которые пришлось принести миллионам моих клонов. Я остановил твое время. Ты никогда не будешь стареть, но ты все еще можешь совершенствоваться. Я великолепен. Невозможно. Энергия, которая потребуется для ее поддержки, должна быть колоссальной. Как ты вообще ее поддерживаешь? Истерично спросила Риона. Я просто показал на ее грудь, точнее, на ожерелье. Камень времени, ты используешь его для подпитки заклинания. Ты сумасшедший. Рион практически кричит мне в ухо. Что в этом такого? Думаешь, я не рассматривала это? Использовать камень таким образом крайне рискованно. Ты можешь его уничтожить. Камни не предназначены для длительного использования. Их используют для атак или других целей, а потом они разряжаются. Не волнуйся, я лучше тебя разбираюсь в хрономантии, так что знаю, что делаю. Я модифицировал это заклинание, нет, я его адаптировал. Заклинание берет естественную энергию, которую камень вырабатывает даже в состоянии покоя, и использует ее для получения силы. Но для этого нужно очень хорошо владеть временем. Скажи спасибо. Миллионы моих клонов погибли ради этого. Этот дурацкий магический круг взрывался у меня перед носом миллионы раз. Рион была ошарашена. Нет пнула меня в спину. Если у тебя есть время болтать с Рион, то удели минутку и ему. Она указала в небо. Дармамму собирал всю темную энергию, которую мог, конденсировал ее и начал вращать. Он создавал гребаный рассинган. Ты, бездарь, создай что-нибудь оригинальное. Наглость этого парня зашкаливала. Заткнись, лицемер, иди и сражайся, заорала на меня Рион. Неблагодарный мешок с костями. Даже если она мой учитель, ей повезло, что она понравилась Нет. Глава 118. Прошлое Дармамму. Картина. Ссылка на Patreon автора. https://patreon.com/litspanda